Письмо пятое. В чем смысл жизни? Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть, иначе будет не жизнь, а прозябание. Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, но чтобы дневник был настоящим, его никому нельзя показывать, писать для себя только. Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах жизни, в его поведении. Надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий, и немалых тоже. Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку, лучше, чем юлить и врать. Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. Вранье всегда видно. У людей особое чувство подсказывает, врут им или говорят правду. Но нет доказательств, а чаще не хочется связываться. Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала. И вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать. Нужно прожить жизнь с достоинством. И прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим сознанием, не была обижена. Природа созидательна. Она создала нас. Поэтому мы должны в нашей жизни поддерживать эту созидательную тенденцию. Творчество. И ни в коем случае не поддерживать всего разрушительного, что есть в жизни. Как это понимать? Как прилагать к своей жизни? На это должен отвечать каждый человек индивидуально, применительно к своим способностям, своим интересам и так далее. Но жить нужно созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разнообразна, а следовательно и созидание разнообразно, и наши устремления к созидательности в жизни должны быть тоже разнообразны по мере наших способностей и склонностей. Как вы считаете? В жизни есть какой-то уровень счастья, от которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет высоты от уровня моря. Точка отсчета. Так вот, задача каждого человека и в крупном, и в малом повышать этот уровень счастья, повышать в жизни. И свое личное счастье тоже не остается вне этих забот. Но главным образом окружающих, тех, кто ближе к вам, чей уровень счастья можно повысить просто, легко, без забот. А кроме того, это значит повышать уровень счастья своей страны и всего человечества, в конце концов. Способы различные, но для каждого что-то доступно. Если недоступно решение государственных вопросов, что повышает всегда уровень счастья, если они мудро решаются, то повысить этот уровень счастья можно в пределах своего рабочего окружения. В пределах своей школы, в кругу своих друзей и товарищей. У каждого есть такая возможность. Жизнь – прежде всего творчество. Но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражается, ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество человек может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и есть творчество. Творчество, оно беспрерывно. Так что жизнь – это и есть вечное созидание. Человек рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? Об этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти в любой момент и в любой миг. И вот очень важно, какую память он о себе оставляет.